Ночное нападение. После битвы у моста железной дороги близ Рива еще засветло Мануэль Павиа и Жили Германос расположились со своими войсками в маленьком городке. Небольшая карлистская шайка под начальством Тристани была разбита войсками и обращена в бегство. Первой заботой Мануэля было исправление поврежденной железной дороги. Затем была произведена рекогносцировка в окрестностях, пока сам он хлопотал об обеспечении безопасности его отряда и размещении прибывшего перед вечером резерва в близлежащей деревушке. В Риво было расположено около 600 солдат по домам обывателей городка, которые, будучи напуганы последним сражением и всеми ужасами междоусобной войны, приняли их с испуганными и озабоченными лицами. Положение республиканских войск было невыгодно. Полагаться же на указания и провожание местных жителей было невозможно, потому что никогда нельзя было узнать, наверное, не состоят ли они в тайных сношениях с карлистами. Положение было таково, что немыслимо было двигаться развернутым фронтом вследствие гористой местности. На возвышенностях же беспрестанно встречались пещеры, которые позволяли карлистам, не будучи замеченными, собираться без риска быть атакованными. Поэтому единственный способ войны, доступный здесь, было движение по равнине небольшими отрядами для отыскания неприятельских шаек. Это обстоятельство вследствие непривычки регулярных войск к подобным действиям вредило им, облегчая в то же время действия карлистов, не привыкших к войне другого рода и извлекавших из него всевозможные выгоды для себя. В наступивших сумерках скакал, пригнувшись к шее своей лошади, всадник на расстоянии одной мили от Рива, по горной дороге, окаймленной молодыми деревьями и густым кустарником. По обеим сторонам возвышались скалы, тянувшиеся до большого города Логронно. Всадник шпорил своего коня и беспрестанно оглядывался по сторонам, готовый при малейшем подозрении на бой, поводья он держал в левой руке, а заряженное ружье в правой. В кобурах седла виднелись два пистолета. На нем была боина, синяя карлистская шапка, старый полукафтан и поверх всего япанча, развивавшиеся за плечами. Его косые глаза посматривали по всем сторонам. Лицо его, гладко выбритое, было очень худощаво. Коротко остриженные волосы были взъерошены. Спустя некоторое время он пустил коня тише, потому что приблизился к плоскому незаросшему месту, находившемуся между хребтами гор. Прежде чем выехать из скрывавшей его лощины, он осмотрел далеко протянувшуюся необитаемую долину, высокая трава которой была сожжена палящим солнцем. Убедившись, что кругом все тихо и безопасно, он быстро проскакал ровную площадь, на которую уже спускались густые вечерние сумерки. Вскоре он доехал до остатков старого, обросшего мохом и сорными травами, развалившегося каменного колодца, который имел вид развалины, едва на несколько футов поднимавшийся от земли. Он казался руиной старого водохранилища. «Его еще нет здесь», — бормотал всадник, спрыгивая с коня. Это был Изидор Тристани. Он набросил поводья уздечки на остатки развалившейся стены и хватил изрядный глоток из фляжки, который вытащил из-за фуфайки. Солнце взошло, вероятно, его задержал окружной лесничий. Или полковник настолько горд, что не желает слушать капрала и его планы. Во всяком случае, если он не приедет, то Изидор сам сделает попытку и без него. И лучше и вернее было бы, если бы он был тут со своими людьми. Но как же долго ждать, ведь ночь пройдет, и она ни под каким видом не должна быть пропущена. Изидор подошел к своему коню, потрепал его и пустил щипать молодую траву, росшую вокруг колодца. Вдруг он остановился и стал прислушиваться. Ему послышалось недалеко ржанье лошади. Еще положительно никого не было видно, как Изидор стал всматриваться в окружающее. Он лег на землю и приложил к ней ухо. Наконец он услыхал глухие удары копыт. «Кто-то едет!» «Должно быть, это он!» — бормотал Тристани, вставая с земли. Через несколько минут он разглядел вблизи неясные очертания приближающегося всадника. На небе уже появилось несколько одиноких звезд. Изидор сделал несколько шагов навстречу всаднику и начал махать ему рукой. К колодцу подскакал Доре-Гарай. На нем была плоская шапка, поверх полукафтана суконный плащ, обшитый по краям бахромой. Капрал поздоровался с вновь прибывшим без всякого подобострастия. — Благодарю вас, господин полковник, за то, что вы приехали, — воскликнул он. — А я уж отчаивался, что вы не будете. Я был бы здесь четвертью часа раньше, если бы не встретился с неприятельским разъездом из двух кавалеристов, — отвечал Доре-Гарай, соскакивая с коня. — Я должен был прежде разделаться с ними. Негодяи раздобыли фураж. — Конечно. «Вы обоих уложили, это отлично», — сказал Тристани со смехом. «Напрасно будет Мануэль де Альбукерк ожидать их возвращения». «Он заставляет их на славу рыскать по всем окрестностям», — продолжал Доре-Гарай. «Где ваши люди, капрал?» «В получасе отсюда, в лесной чаще, господин полковник, в одной миле от Рива». «Их там разыщут?» «Будьте покойны. Тристани до тех пор не оставляет своих людей, пока он не уверен окончательно в их безопасности. На меня вы можете положиться, я отлично знаю всю окрестность и линейную службу. — Я понимаю. Ваши действия в последнюю ночь не могут остаться без награды. — Благодарю вас, господин полковник. Я знаю, что вы всегда заботитесь о ваших служащих. — Что вы хотите сообщить мне? — спросил Доре-Гарай. «Я хочу сделать нападение, самое внезапное, при котором мы захватим хорошую добычу, рискуя пустяками, но это должно быть сделано как можно скорее». «Что это вы тут хотите сочинить?» «Тут дело идет не о разведках, а о самом решительном нападении, господин полковник. Мы должны это устроить непременно сегодня ночью». «Вы так думаете?» «Самое неожиданное появление в Риво, господин полковник!» «Но силы республиканцев гораздо больше наших!» «Во всяком случае, ночь будет нашим сильным союзником, господин полковник! Ночь и сон будут нашими могущественными помощниками! План мой следующий! После полуночи окружить Риво со всех сторон, быстро приблизиться, снять расставленных часовых, и тогда ворваться в городишко. Застигнутые во время сна солдаты будут не в силах устоять против нашего натиска, и мы их поколотим, прежде чем они придут в себя. Я бы не желал оставаться вечным капралом, господин полковник. Невозможно достигнуть чего-нибудь особенного, следуя по заведенному порядку. И я решился сделать что-нибудь отчаянное, окончательно выходящее из ряда, чтобы получить повышение. — Это похвально, капрал. Лучшего случая трудно ожидать. И потому я решился, с позволения вашего, сделать нападение. — Я сомневаюсь в его успехе, — сказал задумчиво Доре-Гарай. — Это будет стоить много жертв и не принесет никакой пользы. — За успех, господин полковник, я ручаюсь вам своей жизнью! — запальчиво сказал Изидор Тристани. — Но если вы не примете участие в нападении, то сюда явится вся неприятельская армия. — Вы мало сражались, капрал. — Я это вижу по вашей самонадеянной уверенности. — Внезапное нападение удастся наверняка, господин полковник. За это я отвечаю головой. — Если храбрость ваша и ваших людей так же велика, как самонадеянность, высказанная вами, то можно было бы надеяться. Мои люди сгорают желанием идти за мной в огонь. — В таком случае пусть будет так, — согласился наконец Дор-Эгарай. Нападение должно быть совершено в величайшей тишине, для того, чтобы раньше о нем никто и не знал. Мы должны явиться как молния в ночную пору, и только в таком случае можем рассчитывать на победу. «Как молния в темную ночь, как волк в стадо бросимся мы», — сказал, задыхаясь, Тристани. «Так это должно быть, так именно оно и будет, господин полковник. Чудесная будет ночка!» «Вы должны уйти из городка, возможно, ранним утром, и тогда вблизи вы найдете и меня. Рива должен быть окружен без малейшего шума». «Да, вот еще что, капрал. Солдаты должны уважать как граждан, так и их собственность». «Насколько это возможно, господин полковник?» «Я буду на месте», — заключил Дор-Эгарай разговор со своим подчиненным, который отдал ему честь. Полковник вскочил на коня и быстро ускакал. «Лавры не должен пожинать ты один, старый дружище», — ворчал Изидор. «Хотя мне достоверно известно, что Дон Карлос произвел тебя в генералы, но для меня ты все-таки остаешься мексиканским полковником. Если я буду величать тебя генералом, то ты, по меньшей мере, должен называть меня бригадиром или колонновожатым, как это водится, и обоим будет хорошо. Ха, вот это было бы красиво, если бы я здесь был и остался навеки тем, чем прежде был в линейных войсках в Мадриде. Для чего же идут в карлистские войска? За короля Карла VII? За таких дураков мы друг друга не считаем. Мы служим делу ради собственной выгоды, и я надеюсь, что добьюсь чего-нибудь вроде генерала. Ночь должна показать это. Вперед, Изидор! Через час после полуночи мы должны быть в Риво!» Карлистский капрал вскочил на коня, повернул его налево кругом и поскакал по направлению совершенно противоположному, тому, которым отправился Дор-Эгарай. Топот копыт раздавался в долине, освещенной теперь лунным светом. Все было тихо и пустынно кругом, как и прежде. Через полчаса Тристани был посреди своих людей, разложивших сторожевой огонь и с нетерпением ожидавших возвращения своего начальника. Он сообщил, что нападение должно скоро совершиться, и известие это было принято громким «ура». Необходимо было действовать очень осторожно и тихо, и Изидор умолял своих людей быть благоразумными. Огни были потушены, и поход на Рива начался под прикрытием ночной темноты. Местечко покоилось в глубокой тишине. Отряд Мануэля и Жиля давным-давно отдыхал. Небольшие улицы были тихие и пусты. Нигде не было видно ни одного огонька. Республиканские войска и жители совершенно не рассчитывали на нападение. Все покоились в глубоком сне. Солдаты, по обыкновению полуодетые и готовые каждую минуту собраться и выступить при сигнале тревоги. Ружья и другое оружие они держали около себя, чтобы в любое время иметь их под рукой. Зачастую солдаты спали по 10 человек в одной каморке, тесно лежа один около другого на пшеничной соломе. Только у квартир старших офицеров и городских ворот стояли часовые, завернутые в свои плащи, с ружьями на плечах, и похаживали зад и вперед или стояли, прислонившись к стене. Конные разъезды возвратившиеся перед наступлением ночи в Рива, ровно ничего не узнав про карлистов, вернулись с пустыми руками. Обстоятельство это заставило республиканские войска увериться в своей безопасности и позволить себе хорошенько отдохнуть. Предосторожности найдены были излишними и потому оставлены, между тем они были крайне необходимы для тех, которые находились на таком близком расстоянии от своего врага. Мануэль Павия де Альбукерк поджидал в Риве еще подкрепление, с присоединением которого к своим полкам рассчитывал отправиться искать карлистов. Кроме того, он сгорал желанием снова увидеть Инес, его возлюбленная, которую он обязан был сохранением своей жизни, не выходила у него из головы. Ему во что бы то ни стало хотелось навеки соединиться с ней, так как он имел такое трогательное и высокое доказательство ее любви к нему. Он чувствовал, что она уже принадлежит ему, но, несмотря на это, он хотел устранить все препятствия, еще лежавшие между ним и ей. Из боязни быть обвенчанной с другим, совершенно против ее наклонностей и желаний, Инесса обратилась в бегство. Теперь она была под защитой Антонио и рассчитывала отправиться к своим родным в Пуйсердо. Она любила Мануэля, но велика была преграда в лице ее отца, графа Кортецело. Он ненавидел того, которого любила его дочь, и можно было быть уверенным, что он никогда не даст своего согласия на брак графини с Мануэлем Павио де Альбукерком, несмотря на то, что его расчет относительно дона Карлоса окончательно не удался. И Мануэль знал, что Инес относилась к своему отцу с таким уважением и преданностью, что никогда не решится бежать за границу и там тайком обвенчаться со своим возлюбленным против воли графа. Улегшись в своей квартире в этот роковой вечер, Мануэль думал об опасностях, которым подвергается в своем бегстве Инес, и придумывал средства улучшить ее положение. Мучительные мысли наполняли его голову. Наконец он заснул. Его мысли о возлюбленной смешались мало-помалу со сном. Он видел Инес около себя, объясняясь с ней в самой горячей любви, и тогда наслаждался мыслью, что может назвать ее своей. Полночь уже прошла, когда со всех сторон начали окружать городок, погруженный в глубокую тишину и мрак. Тихо пробирающиеся закутанные фигуры, как привидения, мелькали то тут, то там. Внезапно раздался сигнал гарниста, и в то же мгновение в городок ворвались карлисты со всех сторон, убивая часовых, встречавшихся на их пути. Ни одного сигнального выстрела не удалось сделать ни одному часовому, поднять на ноги караульных и ударить тревогу для предупреждения опасности. Они все пали под ударами прикладов своих врагов, которые, ворвавшись на улицы, бросались в дома. Началась ужасная резня. Страшнейший бой завязался в темноте по всем направлениям. Резались во дворах, в жилище, где спали перепуганные республиканцы на своих постелях. Полуодетые, не в состоянии различать друг друга, резали солдаты своих. Раздались выстрелы с той и другой стороны. Полилась кровь ручьями, и плач, и вопли перепуганных детей и женщин сливались с грохотом и треском ежеминутно усиливающегося боя. Одной части солдат удалось выскочить из домов и успеть собраться на плацу. Кучка их росла, но медленно, потому что большая часть карлистов едва успевала показаться на улице, как была изранена или убита. Они отчаянно дрались, и потому карлистов пало очень много. Нападение было сделано так внезапно, что произошло невообразимое замешательство. Хотя полуодетые, но с оружием в руках, собрались солдаты на плацу, защищая его от напиравших карлистов, которые рассеялись по всему городу. Звон призывного колокола зловеще раздавался в ночной тишине и сливался со звуками труб и криком людей, по улицам городка. Городские жители попрятались в погреба своих жилищ, чтобы защищаться от кровопролития и ужасного боя. Тристани с шайкой самых смелых карлистов проник в дом, где Мануэль беззаботно спал на своих подушках. После мгновенной свалки часовые, стоявшие перед его домом, были перебиты, и вскоре карлисты, предводительствуемые Тристани, вбегали на крыльцо. При первом шуме Мануэль вскочил со своей постели и надел полукафтан. Он подбежал к окну, чтобы рассмотреть причину шума и тревоги. Однако вскоре неприятель проник в комнаты и с криками «Ура!» бросился на беззащитного. «Сдавайтесь, берите его в плен!» — кричал Тристани, и приказание его было немедленно исполнено с головы до ног вооруженными карлистами, тесно обступившими Мануэля. Несмотря на его готовность защищаться, он был осилен своими многочисленными врагами. Отчаяние разлилось по его лицу, когда он увидел городок в руках неприятеля. От гнева и боли он не помнил себя. Волей-неволей он должен был переносить позорный плен. Предусмотрительный неприятель позаботился не допустить его до оружия, и чтобы окончательно лишить его возможности сражаться, ранил его в правую руку. Убийственно действовали восторженные крики на отважного и всегда храброго офицера. Неприятель повел его с собой. Внизу ему стало ясно, что при такой непроглядной темноте, покрывавшей улицы города, ему и думать нечего об освобождении, потому что ночное нападение удалось карлистам как нельзя более. Стук, грохот и шум были невообразимы. Беспорядок рос с каждой минутой. Ужас резни усиливался от страшной ночной темноты, которая увеличивала ужас и лишала возможности водворить необходимый порядок. Тристани выпроводил Мануэля из города под сильным прикрытием и отправил его в недавно оставленный лагерь, где и приказал конвою ожидать его. Мануэля усадили на повозку, наскоро истребованную обывателя, три карлиста сели с ним, а конные конвоировали по бокам. Он был отправлен в ближайшую лесную чащу, где находилась пещера. В то же время Жили Германес был найден неприятелем в его квартире, но он успел схватить свое оружие и с таким остервенением и силой бросился на окруживших его карлистов, что в несколько мгновений уложил троих на месте, а остальные сами бросились бежать от него. Сражаясь, он достиг выхода, и там уже свободы. Карлисты закричали о помощи, которая немедленно явилась. Но благодаря нескольким солдатам, рубившимся с оружием в руках недалеко от Жиля, который молодецкой командой заставил осилить сильнейшего врага, он с горстью солдат пробился через густую толпу карлистов, со всех сторон бросавшихся на него, до плаца, на котором собралась большая часть солдат, с боем бравших каждый шаг. Жиль и его сподвижники были встречены дружным «Ура!». С их прибытием уличная резня приняла совершенно другой оборот. С ожесточением бросились республиканцы на карлистов, немилосердно гнали их, и, наконец, совершенно очистили городок от неприятеля. Жиль и несколько всадников преследовали бегущего неприятеля, нанесли ему огромные потери и на нем выместили ночное нападение. Теперь только стало ясно, что Мануэль Павиа пропал без вести. Его искали между убитыми, и так как тело не отыскали, пришли к заключению, что он уведен карлистами в плен. Поутру оказалось, что те, которые устроили резню и всю ночную катастрофу, ограбили не только многих граждан, но и городскую кассу, находившуюся в Риво.